Глава 11. Спокойно позавтракав и поздоровавшись с вернувшимися помятыми, но довольными рабочими, сел в машину и вернулся в Хабаровск. Шпики появились на втором часу, а я уж начал думать, что мои противники наконец решились на следующий шаг. Но нет, по-прежнему выжидали и искали информацию. Хорошо, от свина пока нет новостей по поводу незаметной защиты. Остается полагаться на свою наблюдательность и рефлексы. Андрей по-прежнему пытался переехать на корейские сервера, и я оказался предоставлен сам себе. Вообще, логичнее всего было бы оставаться на своей базе, там сразу видно чужаков, и можно хорошо держать оборону, но это было бы признаком слабости, которую я точно не мог себе позволить. Потому спокойно вошел в главный офис Delivery Hub, одной из крупнейших импортных компаний Хабаровска, которая работала в интересах сразу трех графов. Он располагался в другой стекляшке. Арендуемый мной подвал находился всего в 5 минутах ходьбы. Попробуй сам найти, кому продавать переработанные ресурсы. Не мог же я все сваливать на Витька, а то его еще начнут принимать за моего секретаря, и он огребет соответствующие проблемы. Милая девушка за стойкой очень удивилась моему требованию отвезти к начальнику и еще больше тому, что мне не назначено. «Их сегодня нет в офисе», — пролепетала она с растерянным видом, покосившись на телефон. «В воскресенье же! И праздники!» Я примерно представляю, как работают крупные корпорации. Да, большие боссы редко выезжают из своих особняков, но всегда есть какой-нибудь ответственный начальник среднего звена, который здесь чуть ли не живет, невзирая ни на какие праздники. Вот мне нужно к такому. — А, так это Данил Александрович! — обрадованно воскликнула девушка. — Сейчас я ему позвоню. По какому вы вопросу? — Коммерческое предложение. Как мне доложил поискавший в сети Андрей, Delivery Hub закупал дешевые ресурсы в Китае и перепродавал их на московские и тульские оружейные заводы. — О, вы приехали из Китая? — Ее совершенно не смущала моя типичная для местного внешность и отсутствие акцента. «Вы так хорошо говорите по-русски. Как вас представить?» «Спасибо. Я родился в Хабаровске», — я слегка улыбнулся. «Покровский Игорь Михайлович. Думаю, он обо мне слышал». Девушка позвонила по внутреннему номеру, передала все данные, выслушала ответ и почти искренне улыбнулась мне. «Игорь Михайлович, вас ожидают. 13-й этаж, 1-й кабинет». «Неплохо. Не мелкая сошка, но еще и не крупная рыба. Менеджер среднего звена. Такой идеально мне подходит. Стучаться к директору корпорации или одному из графов пока рановато. А этот еще должен быть адекватным и иметь право принимать решения. Безопасностью здесь и не пахло. В отличие от китайского офиса, меня не сопровождал охранник, и я спокойно уехал на 13-й этаж. Мог бы и выше. По пропускам работали лишь верхние кнопки, предоставив в мое распоряжение большую часть здания. При желании я бы спокойно заложил бомбу немного ниже под нужным кабинетом крупного босса и пускай потом ищут ветра в поле. Камеры точно ничего не гарантировали. На 13-м этаже кипела жизнь. Я угодил прямо в гигантский open space офис, где все столы были огорожены низкими стенками, и я мог видеть сразу всех. Они сосредоточенно работали за компьютерами или говорили по телефонам, готовясь к началу новой недели. На запад вот-вот пойдут поезда и фуры с материалами, чтобы превратиться в военную технику, форму или снаряжение. Возможно, и я внесу свой вклад. В основном установка выдавала пластик, тоже важный компонент многих устройств. Данил Александрович сидел в своем кабинете, огороженном стеклянными стенами в углу. Обстановка самая простая. Обычный стол, диван, пара гостевых кресел и секретарь за отдельным рабочим местом. Девушка с хорошей фигуркой даже не подняла на меня взгляда, сосредоточенно печатая на ноутбуке пальцами с очень длинными ногтями. Зато начальник встал со своего места и подал руку. «Игорь Михайлович, рад познакомиться. Слышал о вас. Как справляетесь с нашей погодой? Говорят, у нас гораздо холоднее, чем в Москве». Говорил он вполне дружелюбно, а вот взгляд был серьезным, цепким. Или быстро успел навести справки, или действительно слышал обо мне раньше. Витек говорил, по городу распространяются слухи. «Отлично. На самом деле я успел соскучиться по настоящей зиме. Ответил на крепкое рукопожатие и сел на предложенное место. Желаете воды? Чай? Кофе? Светочка все сделает. Нет, спасибо. Не видел смысла тратить время на формальности и вежливые разговоры. Тем более девушка явно была не в настроении делать мне кофе. Сейчас на вашу рабочую почту придет файл. Это коммерческое предложение от моей фирмы. Прочитайте, пожалуйста. Разумеется. Точно не хотите чаю? Или конфетку? Ну, хорошо. Он углубился в чтение, и я следил за его реакцией по движением бровей. Сначала удивление, затем скепсис. Быстрый пересчет, не ошибся ли он в цифрах. Игорь Михайлович, вы это серьезно? Да, я готов поставлять вам различные металлы, пластик и стекло в указанных количествах. Насколько вы знаете, я занимаюсь переработкой мусора. Андрей проделал хорошую работу, примерно вычислив, сколько нам будут привозить материалов. Я предлагал им закупить пятую часть. Остальное и дальше будет отправляться на орбиту. В конце концов, мне нужно прикрытие, а не деньги. Я удивлен, что вы получаете так много материалов. Когда услышал о вашей затее, думал, там будет максимум машина в месяц. Данил Александрович вежливо улыбнулся. Пришлось отвечать тем же. Мы, разумеется, всегда готовы поддержать отечественного производителя. Но запрошенная вами цена слишком высока. Почему? Изучение китайского рынка из открытых источников показало, что вы никак не можете платить им меньше. Думаю, вы, наоборот, отдаете больше, еще и тратитесь на перевозки. Мои же товары находятся всего в 10 минутах езды от Хабаровска. Я закинул ногу за ногу и посмотрел на него уверенным взглядом. Это честное предложение, которое принесет выгоду нам обоим. Боюсь, я имею право предложить вам лишь половину от запрошенного. Вы можете записаться на встречу с кем-то из высшего руководящего состава. Светочка, когда есть ближайшее свободное окно? В апреле, Данил Александрович, без тени сомнений ответила девушка, даже не подняв взгляда. Записать вас, Игорь Михайлович? Нет, я покачал головой и встал, вежливо кивнув. Спасибо, что быстро приняли меня. Хорошего дня. Осторожнее на дорогах. Говорят, сегодня скользко. Донеслось мне в спину. По подсказке Андрея я обратился еще в 3 фирмы, которые закупали материалы в больших объемах. Все они располагались в стеклянном квартале, но, в отличие от первой, небоскребы им не принадлежали. Они арендовали там офисы. Везде я получил один и тот же ответ. Они с большой радостью купят у меня товар за половину от запрошенной мной цены. Лишь 4-й указал причину. Не было никакого заговора, просто никому не хотелось связываться с переработанными материалами со свалки. Мол, они ненадежные, и это очень рискованно. Мое предложение устроить любые испытания отвергли. Никто не хотел тратить время на нечто непонятное. В очередной раз я сел за руль своей машины, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Похолодало, и зверски хотелось есть. А я еще ощущал глухое раздражение из-за потерянного напрасно времени. Хрен с ним, поищу кого-нибудь в соседних регионах. Да, это нужно было для прикрытия, и я мог бы согласиться на грабительскую цену, но это будет признаком слабости. И кому захочется терять деньги просто так? Ладно, сейчас пожру и домой, в смысле в номер. Очень хотелось горячего острого супа. Андрей, около меня есть рестораны азиатской кухни с хорошими отзывами. Желательно Вьетнам или Корея. Разумеется, сейчас пришлю тебе маршрут. Как только я завел двигатель, ИИ добавил обеспокоенным голосом. Шеф, у нас проблемы. Что случилось? У них закончились сладкие рулеты? Мое раздражение усилилось. Кажется, вместо хорошего супа я снова буду разгребать какое-то дерьмо. В базе данных имперской полиции открыли уголовное дело о незаконном хранении оружия. Вызвали спецназ, домашний адрес Сергея, ну, который бригадир. Понятно. Я сразу отбросил эмоции в сторону и собрался. Вот и очередной удар. В этот раз противники действовали через моих людей. Проложи туда маршрут. И ты же говорил, они чисты. Еще час назад ничего не было. Дело возникло из ниоткуда. «Понятно. Разберемся». Параллельно я внимательно следил за шпиками. Те вроде не пытались мне помешать. Подготовь пока рассылку жалоб за незаконный обыск, арест и так далее». «Так точно!» — ответил он бравым голосом. «Вызывать адвоката?» «Пока рано. Возможно, сам справлюсь». Остаток пути проехал молча. В том районе не было дорожных камер, а взламывать телефоны на расстоянии Андрей пока не научился. Постепенно дома за окном становились все меньше, пока и вовсе не превратились в небольшие деревянные избушки и трейлеры. Мой бригадир жил в частном секторе на самой окраине. Припарковавшись перед перекрывшими дорогу полицейскими машинами, я отметил, что дом Сергея еще выглядел прилично на фоне многих покосившихся халуп у его соседей. Мигалки заливали сверкающий свежий снег красными и синими огнями, надрывно выли сирены. Я приехал вовремя. Перепуганного мужчину как раз заводили в автозак, грубо заломив ему руки за спину и нацепив толстые наручники. Я сразу снял это на камеру телефона, что не понравилось всем окружающим. «Ты еще кто такой? Журналист?» Ко мне подскочил массивный спецназовец с сержантскими нашивками. «Живо убрал камеру! Не то посажу тебя за пособничество террористам!» «Я работодатель вон того человека. Использую свое право верноподданного императора и фиксирую незаконный арест». Ничуть не испугавшись громилы, я повернул камеру к нему. «Представьтесь, фамилия, имя, должность». «Иди с начальством говори!» Он сразу отвернулся, явно порадовавшись, что находится в маске. «Вон он стоит! Пропустите его!» Офицер совсем не обрадовался моему появлению. Тем не менее, спокойно представился и заявил. «Нам пришел запрос из СИБ. Подозреваемого доставят к ним. Хочешь разбираться? Обращайся туда». «Хорошо, тогда я поеду с вами», — кивнул, пряча телефон в карман. «Спецназ использовали в темную. Здесь мне ловить точно нечего. Значит, не стоит портить с ними отношения, тем более командир вел себя адекватно. Кстати, по какому адресу?» «Знаешь, где городская администрация?» Он слегка расслабился, когда я перестал снимать. «Здание прямо напротив, с черными колоннами. Тебе к капитану Булатову». «Благодарю». Я спокойно вернулся в машину. Злые и настороженные взгляды меня совершенно не трогали. «Андрей, погоди пока с жалобами. Дело мутное, возможно, лучше сделать все тихо». Служба имперской безопасности, как и любая организация подобного рода, очень не любила шум и огласку. Они напрямую мешали их работе, поэтому пойдут на войну со мной легко, к чему я точно не готов. И не видел смысла. Я уважал СИБ, в отличие от большинства дворян и всех бандитов. Мы занимались одним делом — защищали людей. Только я готовился к отражению вторжения внеземного роя, а они ловили шпионов, диверсантов и прочую шваль, пытающуюся подорвать стабильность в империи. А еще было бы неплохо получить доступ к их базам данных, но вряд ли это получится сделать незаметно. Представляю реакцию на вопрос: «У меня телефон сел, можно я подключу его к вашему компьютеру?» Чуть улыбнувшись, я последовал за конвоем. Мигалки выключили, большая часть машин свернула к полицейскому участку, а броневик и две незаметные легковушки добрались до центра города, и мы дружно заехали на задний двор, где нас встретила целая делегация вооруженных мужчин. «Это еще кто такой?» Сразу слышно привыкшего отдавать приказы человека, говорил он очень громко и уверенно. «Зачем вы привели гражданского?» «Господин капитан, это работодатель подозреваемого», четко ответил лейтенант, с которым я говорил. «Он снимал нас на телефон и говорил о своих правах как верноподданного императора». «Понятно». Капитан подозвал меня жестом, а несколько крепких парней замерли, положив ладони на автоматы. Я пожал плечами и подошел, сохраняя спокойный и независимый вид. В случае опасности без проблем их положу. Они не ожидают угрозы от кого-то вроде меня, но не думаю, что до этого дойдет. «Меня зовут Покровский Игорь Михайлович. Ваш подчиненный все правильно сказал. Это мой работник, и я несу за него ответственность. Прошу вас представиться». «Капитан Булатов, служба имперской безопасности. Ваш работник подозревается в государственной измене. Я вызвал для допроса мага-менталиста. И он состоится, чем или кем бы вы мне не угрожали». Офицер скрестил руки и приподнял бровь, как бы спрашивая: «И что ты собрался сделать?» «Могу я присутствовать на допросе?» Мой вопрос явно удивил всех присутствующих. Стоявшие за моей спиной бойцы даже переглянулись, определил по шороху одежды. «Обещаю никак ему не препятствовать и не делать записей. Мне нужно убедиться, что все происходит по закону». «Хорошо», — раскатисто усмехнулся капитан Булатов. «Можешь даже оставить телефон. Нам нечего скрывать. Личность мага давно известна в обществе. Это княжич Багратионов». Мне это имя ничего не сказало, и я подчеркнуто не стал доставать телефон, вероятно, пройдя какую-то проверку. Мы вместе преодолели душную приемную с зарешоченным окном, старыми пластиковыми креслами по три в ряд и пустым кулером с водой. Зайдя в неприметную дверь, спустились в подвал в допросную номер один. Сергея посадили за железный стол, на привинченный к полу стул, оставив руки свободными, зато ограничив его прикрепленной спереди к ручкам специальной палкой на уровне груди. Напротив него встал мужчина лет 30 в расшитой серебром мантии. Для меня это выглядело как откровенное позерство. В повседневности маги носили такую же одежду, как и мы, но Сергея впечатлило. Он весь притих и как-то сжался в присутствии важной персоны. Мы с капитаном, лейтенантом и несколькими бойцами встали за специальным зеркалом, невидимые для людей из допросной. «Присаживайтесь, Игорь Михайлович, мы здесь надолго», — с некоторой ехицей предложил капитан. «Телефон доставать не собираетесь?» «В этом нет нужды. Мы с Сергеем честные люди, и скажу вам откровенно, я не чувствую от вас никакой подставы. Просто делайте свою работу». Мои слова сильно удивили Булатова. А еще больше данные загипнотизированным Сергеем ответы. На него наложили заклинание, не позволяющее лгать. Да он и не пытался. Все вопросы были стандартными. На кого работаете, как связан с Китайской империей, а с другими странами, как относится к России, а императору, откуда появились деньги. По мере хода допроса капитан хмурился все сильнее и, наконец, повернулся ко мне, спросив прямо. «Чем вы занимаетесь на самом деле?» Опытный офицер почувствовал, что его использовали в темную, и ему это ожидаемо не нравилось. «Мой работник уже ответил, и это чистая правда. Перерабатываем мусор на исходные материалы. У нас был период наладки, завтра запускаемся на полную мощность. Сегодня я весь день ездил в представительство разных торговых фирм, обсуждал возможные поставки. Можете проверить». «Тогда я ничего не понимаю. При чем здесь государственная измена?» Он сложил руки на груди и приказал по-военному прямо. «Говори, кому ты перешел дорогу?» Следующие полчаса я совершенно честно рассказал ему и про графа Казанцева, и про китайскую мафию, и про наведавшихся ко мне бандитов. Не было смысла врать. Такие люди хорошо чувствуют ложь. А тут чистая правда. Все равно он не знал, какие вопросы нужно задавать на самом деле. «Граф Казанцев, значит? Понятно. Разберемся. Освободить подозреваемого и выписать ему запрет покидать город». Он быстро посмотрел на меня и со вздохом добавил. «На работу ездить можно. У него будет браслет с маячком. Ты тоже никуда не уезжай». «Это официальный запрет?» — приподнял я бровь. «Нет, доброжелательная рекомендация. Я непременно узнаю, кто пытался со мной играть. Если вы действительно ничего не замышляете против империи, вам ничего не угрожает». «Приятно было познакомиться, господин капитан». Я крепко пожал ему руку и вместе с ошеломленным Сергеем покинул не слишком гостеприимное здание. На его ноге и впрямь появился браслет, который настрого запретили снимать. Я отвез парня домой и велел отдыхать завтра. Пусть приходит в себя. Несмотря на теплую одежду, закалку и работающую печку, холод пробирал меня все сильнее. В организме будто заканчивались силы. Неужели заболел? Да нет, вряд ли. Легион же отслеживает мое состояние. Вероятно, устал. Нужно отдохнуть. Вернувшись за руль, я желал только одного — набить живот и завалиться спать. Ресторан в отеле все еще работал. Перекушу там и сразу в постель. Звонок Витька застал меня уже в дороге. Сразу появилось нехорошее предчувствие, которое я старательно игнорировал, нажимая на зеленый кружок. К сожалению, чуйка не подвела. Моя встреча с теплой постелью откладывалась на неопределенный срок. «Игорек, бросай все и дуй ко мне в офис. Я нашел, кому ты можешь продавать свои ресурсы по нормальной цене». «И он не спит в такое время?» — с сомнением спросил я, глядя на часы. «Недавно вернулся из командировки. Я попросил его заехать по дружбе. А так он очень занятой человек, и его вечно нет на месте. Сам того не зная, Витек нанес контрольный удар. Второй возможности может и не быть. Поборов искушение плюнуть на все и заключить договор с перекупами, я подтвердил, что приеду через 10 минут, и повернул руль в противоположную от отеля сторону. «Такое чувство, что этот день никогда не закончится», — пробормотал, отдаляясь от желанного супа.